и вдруг заметила, что у вина, которое пьешь в одиночку, почти не бывает вкуса. Она отправилась в ванную, умыла лицо, подровняла маникюрными ножницами брови, почистила уши. «Либо у меня не все дома, либо мир плавно сходит с ума», — вновь подумала Аумаме. «Одно из двух. Но что именно? Вот в чем загвоздка. Если пробка не подходит к бутылке, проблема в пробке или в бутылке?» Как бы то ни было, размеры не совпадают, и это факт. Аумаме прошла на кухню, заглянула в холодильник. В магазин она не ходила уже несколько дней, и продуктов почти не осталось. Она достала перезрелую папайю, разрезала ножом и съела, выковыривая ложечкой содержимое. Затем помыла три огурца и сживала их с майонезом. Медленно, обстоятельно. И выпила стаканчик соевого молока. На этом ее ужин закончился. Не очень замысловатый, но для кишечника в самый раз. Что-что, а запоры Аумаме ненавидела, наверное, больше всего на свете. Примерно так же сильно, как подонков мужчин, избивающих собственных жен и детей, или узколобых фанатиков-фундаменталистов. Поужинав, Аумаме разделась и приняла горячий душ. Затем вытерлась и, стоя перед зеркалом в ванной, придирчивым взглядом окинула свое отражение. Упругий, подтянутый животик. Левая грудь слегка больше правой. Волосы на лобке напоминают плохо постриженное футбольное поле. Разглядывая себя нагишом, она вдруг вспомнила, что всего через неделю ей стукнет 30. «Черт бы меня побрал», — хмуро подумала Аумаме. «Веселенькое дело — встречать свой 30-й день рождения в безумном мире, которому даже название толком не подобрать». Лицо ее перекосилось. 1984. Вот куда ее занесло.